писать это казалось интересным. И похоже было, что читать это тоже будет интересно. А это для меня первая причина писать что бы то ни было. Я хотел, чтобы это был Мэттью Корбетт. Не его сын или внук. Но чем больше нужна была мне колониальная эпоха, тем яснее я осознавал, что наиболее плодородной почвой будет год 1730 и дальше, потому что лучше определилась социальная структура и действительно происходило много чего. И найденные мною карты Нью-Йорка тоже рассказывали интересную историю. В 1690 году это был мелкий и примитивный по нашим меркам городок, но к 30-му году он уже уверенно шел к тому, что мы сейчас называем город. И даже большой город. Но в 99-м Мэттью 20 лет. Сколько же ему будет в 30-м? Что? 51? Я ничего не имею против людей старше 50. Я сам из них. Но мысль об увлеченном авантюристе 51 года от роду, пускающемся в приключения ради открытия тайны глобального масштаба, как-то в голове не укладывалась. Поэтому я сделал вот что. Объединил эпохи 1690-х и 1730-х годов. Создал нечто среднее, что меня устраивало и где мог жить Мэттью. Я пытался быть верным атмосфере, но, опять же, не совсем точно и не совсем не точно. Одна вещь, которой мне недоставало бы при переносе действия в 30-й год, это лорд Корнбери. Он и правда был губернатором Нью-Йорка и Нью-Джерси с 1701 по 1708 год, и в Нью-Йоркском историческом обществе есть его портрет в женской одежде. Очевидно, он был одержим желанием угодить своей кузине-королеве и был прославлен как архетип хитрого политикана, а также получил прозвище «дегенерат и извращенец» за привычку одеваться по-женски. Сообщается, что на похоронах своей жены он тоже был в женском платье. Ну, как не любить такого персонажа? И еще один персонаж, о котором я хочу сказать и не могу не сказать. Сам мистер Слоттер. В Англии 30-х годов 20 века один актер взял себе имя Том Слоттер и вскоре прославился как мистер Мердер. Мердер — убийство. Примечание переводчика. Благодаря ролям, которые так хорошо играл на сцене. Слоттер был моделью, и форма лопнула, когда его отливали. Он был невероятен. На сцене он затмевал остальных актеров. Кровавый, скрежещущий зубами, смех, как похоронный колокол. Эталон негодяя. Считается, что он представлял на сцене Суини Тодда, дьявольского парикмахера с Флит-стрит, не менее 2000 раз. Фильм, где он исполнил эту роль, вышел на экраны в 1936 году. В фильме «Преступление Стивена Хоука» он ломает хребет ребенку. Негодяй, которого он играет в этой пьесе, так и зовется — «Спинолом». Персонажи Слоттера — обычно весьма подвижные мерзавцы, примечающие молодых девушек из богатых семей. Вскоре следует убийство. Конечно, его игра не для всех, это точно. И, может быть, не выдерживает проверки временем. Но я был еще ребенком, и по субботам в 11 вечера театр жутких ужасов показывал какой-нибудь фильм Тома Слоттера с царапинами на ленте и плывущим звуком. Нет, это надо было видеть. Мне хочется думать, что мистер Слоттер сказал бы мне спасибо за еще одно выступление. Надеюсь, что вы поймете. И откуда я вышел с этой серии, и куда направляюсь. Как я уже сказал, я не эксперт, но я учусь. Самое трудное и интересное — написать современный детектив в исторической обстановке. Мир Мэттью Корбетта элегантен и жесток, и более чист, чем мы думаем, и более порочен, чем мы можем себе представить. И я полагаю, что именно это сочетание так привлекает меня в той эпохе. Итак, я надеюсь, вы вернетесь вместе с Мэттью к его приключениям, к его непрекращающейся борьбе с рукой профессора Фелла. Хотя мир Мэттью Корбетта никогда в точности не существовал, для нашего воображения его более чем достаточно. Надеюсь, что вы останетесь моим читателем, и благодарю за вашу благосклонность. Ваш покорный слуга, Роберт МакКамон.